приходится проводить в вашем обществе. «Пожалуй, это ближе к истине», — согласился он. В глазах у него мелькнули смешливые искорки, и Касси насторожилась. «Сегодня мне не хочется спорить с вами, милорд. Ну а теперь прошу простить, я...» «Какое неожиданное признание, дорогая! Кажется, придется поверить, что ты и в самом деле больна, если не желаешь вступить со мной в перепалку». «Не будьте занудой, милорд, и оставьте меня в покое!» Она повернулась и уже хотела уйти, но Энтони сжал ее руку. Касси подумала, что если он даже захочет взять ее прямо сейчас и здесь, ей все равно. Слишком отвратительно она чувствует себя. «Сколько времени прошло с тех пор, как ты в последний раз надевала ночную сорочку, Кассандра?» «Ночную сорочку?» — пролепетала девушка, сбитая с толку неожиданным вопросом и необычно мягким тоном. «Вот именно», — подтвердил граф. Касси пожала плечами. «Пожалуйста, выражайтесь яснее, милорд. Не вижу ничего общего между сорочкой и моим недомоганием». «Дорогая Кассандра, вспоминай хоть иногда, что ты женщина». Девушка внезапно побледнела. Она не надевала сорочку вот уже 6 недель после того, как они очутились в Генуе. «Совершенно верно, любимая», — подтвердил он, радостно улыбаясь. «Теперь ты поняла, что я имел в виду?» У Касси мгновенно пересохло в горле. «Нет», — захлебнулась она, тряся головой, — «этого не может быть! Нет!» Но в душе она уже знала горькую правду. «Ты носишь моего ребенка, дорогая, нашего ребенка!» Касси тупо уставилась на него. Она так мечтала о детях Эдварда. Эдварда, не графа. Они предназначены друг для друга и должны были стать мужем и женой. Касси словно со стороны услышала свой безжизненный голос. «И давно вы знали, что я беременна?» «Немногим более недели». «Но почему не сказали мне?» «Надеялся, что ты догадаешься сама и сообщишь первое». «Вы все тщательно спланировали, не так ли?» «Природа не в моей власти, Кассандра. И, конечно, ничего подобного я не мог задумать заранее». «Подонок!» Касси невольно повернулась и побрела по тропинке, мечтая лишь об одном — оказаться от графа как можно дальше. Она запнулась за узловатый корень и упала на колени. Желчь подступила к горлу. Чьи-то руки подхватили ее, откинули с лица волосы. Хрупкое тело сотрясали рвотные судороги. Только несколько минут спустя тошнота прекратилась, ослабевшая Касси даже не сопротивлялась, когда граф поднял ее и понес к фонтану. «Прополощи рот, Кассандра, тебе станет легче». Касси невольно повиновалась, но стоило ей выплюнуть воду, как все началось сызнова. Жалобно застонав, она обхватила руками живот. «Тебе нужно лечь в постель, малышка, и выпить воды с капелькой бренди. Скоро все пройдет, вот увидишь», — с невозмутимым видом знатока пообещал Энтони. И Касси затрясло от гнева. «Кажется, вы прекрасно разбираетесь в подобных вещах, милорд». «Ты права», — спокойно подтвердил он и снова подхватил ее на руки. «Что вы хотите сказать?» — простонала она, уткнувшись лицом ему в плечо. «Я много повидал на своем веку, Кассандра, и даже принимал роды у горничной, когда мне было всего 20 лет. «Это был ваш ребенок, милорд?» Однако граф, не вступая в спор, только улыбнулся и понес Касси в дом. Положив девушку на постель, он укрыл ее одеялом и выпрямился. «Лежите спокойно, миледи. Я принесу вам лекарство с собственного изобретения. Касси безмолвно наблюдала, как он идет к двери, но даже не будь она так больна, все равно говорить не хотелось.